А ты как птица у меня в руке, то взлетишь, то прилетишь опять. Прикоснешься к моей судьбе и опять научишь летать. А ты как пуля в сердце моем, что застряла так глубоко. Порой хочу тебя я достать, а как достану, мне опять нелегко. Ты прилети ко мне опять и застрянь глубже еще. Да чтоб тебя никогда не достать и в своем сердце закрыть ключом. А ты как ветер, что ворвался в меня, все разломал и построил опять. И в моем сердце разбросал семена и позволил себя растоптать. Ты прилети ко мне опять и застрянь глубже еще. Да чтоб тебя никогда не достать и в своем сердце закрыть ключом. А ты как птица, а ты как ветер, а ты как пуля, что попала в меня. Когда темно, как солнце светишь, когда мне больно, ласкаешь меня. Най-най-на-на-най-на-на-най-най-най-на-на-най. А ты как птица, а ты как ветер, а ты как пуля, что попала в меня. А ты как мина, одна на поле, и я опять наступил на тебя. Най-най-на-на-най-на-на-най.